меня не было. Вот он и говорит отцу, так, мол, и так. У меня вязанка папоротника загорелась за спиной от моей трубки, а Сандро веревку мне перерезал, хотя я его и не просил. Возьмите, мол, разрезанную и дайте целую. Ну, отец его, конечно, прогнал. Прочь, говорит, отсюда. Жалко, что мой Сандро не был подвязан к твоей веревке. Тут гость и Сандро расхохотались. Строг мой отец, добавил Сандро, но кум-то каков. Я его, можно сказать, от смерти спас, а он по веревке горюет. Тут гость еще раз посмеялся и, как бы в знак того, что теперь не прочь передохнуть от смеха, свернул цигарку и закурил. Увидев это, мальчик поднялся со шкуры, подошел к гостю и, показывая на струйку дыма, четко обозначил «дым». «Да», — кивнул гость, слегка подобравшись, «дым, дым», — повторил мальчик, показывая рукой на струйку дыма, словно находя согласие гостя недостаточно чистосердечным, но дружески предлагая поверить ему. «Да, да», — терпеливо согласился гость и, затянувшись, повернул голову и выдохнул струйку дыма как можно дальше от мальчика, явно стараясь убрать сам повод этого досадно затянувшегося разъяснения. «Дым!» — громко повторил мальчик, показывая рукой на струйку дыма, которую гость почему-то пытался упрятать от него. «Смешной мальчик», — уныло заметил гость. Кама, слушая все это и уже попривыкнув к гостю, не скрывала своего веселья. — Да убери ты его! — кивнул Сандро на малыша. — Ты купатый? — неожиданно спросил мальчик у гостя. Было похоже, что малыш заподозрил некоторую связь между непонятливостью гостя в вопросе о дыме с более ранней попыткой его уйти от вопроса о купании. Возможно, малыш решил, что если сначала гость признается в том, купался он или нет, легче будет втолковать ему, что такое дым. Гость вздрогнул. «Да убери ты его!» — прикрикнул Сандро на Каму. Кама подбежала и, схватив дрыгающегося мальчика, подняла его на руки. Малыш рвался из рук, но Кама крепко его держала. Наконец, поняв, что на этот раз вытянуть из гостя истину не удастся, он громко завопил «Гулять! Гулять!». Он показал рукой в сторону от усадьбы. Кама знала, что он имеет в виду. На выгоне за усадьбой стояла вишенка. Ики мальчик решил полакомиться ягодами, раз уж ему не дают поговорить с гостем. Тонкая босоногая девочка в пестром ситцевом платье, держа за руку мальчика в белой рубашонке и в темных сатиновых штанишках чуть пониже колен, прошла по зеленому, озаренному солнцем двору, открыла ворота и вместе с мальчиком вышла на скотный двор. Здесь остро пахло навозом. Они прошли под сенью орехового дерева, где валялись, выглядывая из полусгнившей кожуры, грецкие орехи. Мальчик пытался их подбирать, но Кама отдергивала его за руку, так как знала, что все эти скороспелки червивые. Казалось, дерево брезгливо стряхивает с себя плоды, изгнившие от недостойного желания раньше срока созреть. Пройдя скотный двор и открыв вторые ворота, они вышли на выгон, где стояло одинокое деревце вишни. Кама обхватила руками и ногами шелушащийся ствол, доползла до первой ветки и взобралась на нее. Вишня уже почти была вся склевана птицами и оборвана камой, так что ей приходилось дотягиваться до самых дальних веток. Гибкая, стоя на прогибающихся ветках и дотянувшись до ягод, она то бросала их малышу, то отправляла себе в рот. «И все!» — то и дело кричал малыш. Отсюда сверху хорошо было видно поле, где работал отец и три ее брата — Махас, Иса, Кязым. Трое юношей. Кязым самый высокий и стройный, в нательных рубахах с засученными рукавами стояли в рослой по пояс кукурузе и мотыжили ее. Отец, как всегда, быстрее всех вел свою полосу, и было видно, как вздрагивают стебли кукурузы, когда он, выпалив в сорняки, заваливает их подножье свежей землей. — Кама, не упади! — крикнул Иса, первым заметив ее. — Нет! — — уверенно отвечала Кама, срывая ягоды с подтянутой ветки.